Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Высказал. Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И начнем мы с противостояния нево-трамперов в Конгрессе и президента Трампа. Это противостояние, похоже, выходит на новый уровень. Да, и знаете, я уже автоматически так вздыхаю, поскольку смотреть эту перепалку, это Санта-Барбара на Капитолийском холме, это абсолютную драму мыльную оперу, ну, у меня уже больше нет никаких сил. Почему вместо того, чтобы говорить о налоговых послаблениях, о снижении налогов по всему спектру, почему вместо того, чтобы говорить о принятии законопроекта об инфраструктуре, да, реформе криминальной системы, реформе системы миграции, реформе системы, да хоть какой угодно, республиканским мотивам или лекалам, почему вместо этого мы опять говорим вынужденно причем о каких-то перепалках между эстаблишментом и Трампом. Вопрос даже нужно ставить таким образом, какой стати эстаблишмент снова берет быка за рога и начинает вместо того, чтобы проводить законодательные инициативы исторические, начинает бодаться с президентом. Ведь посмотрите на то, что сделал Боб Коркер, который объявил о своем отсутствии своего намерения избираться на второй срок после того, как, даже не помню, это не, точно не второй срок, а следующий срок, после того, как в Алабаме победил судья Мур. Вместо того, чтобы спокойно объявить об этом, вместо того, чтобы спокойно уйти, вместо того, чтобы сказать, вы знаете, я не буду переизбираться, но... Я прослежу за тем, чтобы республиканский кандидат, какой бы он ни был, одержал победу, поскольку мы, это Америка прежде всего. Вместо того, чтобы сказать это, товарищ Коркер обвинил президента в том, что он якобы может развязать Третью мировую войну. Он обвинил президента во всех смертных грехах, сравнив его что ли с младенцем, а Белый дом и Сенат с какими-то яслями. Он обвинил президента не просто так, а на страницах газеты New York Times, самой продажной, самой бесчестной, самой лживой, самого лживого коммунистического издания. И когда я говорю о том, что это продажное лживое, это не мои слова, это те наблюдения, которые может делать каждый здравомыслящий человек, республиканец, консерватор, индепендент, я за скобками оставляю либералов, особенно в свете тех разоблачений, которые были сделаны О'Кифом, когда старший редактор газеты New York Times говорит о том, что, в общем-то, они публикуют сплошную заказуху. Они намеренно публикуют негативные новости на первой полосе. Поэтому это очень грустно, это не внушает оптимизма, и тем не менее это дает надежду на то, что движение grassroots сметет всю эту, знаете, рухлядь в Сенате и в Конгрессе, поскольку так больше жить нельзя, товарищи. Их нужно заменять America First, да, America First сенаторами, их нужно всех заменять теми консерваторами, которые вылеплены по лекалам Теда Круза, да, все-таки это образцовый консерватор, и из-за этого нужно очень, очень тяжело много работать, чтобы подобные мечты, знаете, стали былью. Кстати, на место Коркера будет принимать участие в выборах Марша Блэкборн, конгрессвумен, консервативная, принципиальный консерватор. И в связи с этим всплыл очередной скандал. Твиттер заблокировал ее политическое объявление. То есть леворадикальные отребья, которые контролируют, ну, раньше это было почта, телефон, телеграф, а теперь это Facebook, Twitter и Google. Так вот, это леворадикальное отребье теперь ввело цензуру на политических деятелей правого толка. Вот это обескураживает. Я думаю, что... И знаете, Сергей, когда Твиттер занимается пропагандой Planned Parenthood, когда Твиттер занимается пропагандой самых отвратительных коммунистических идей, в этом нет ничего плохого. Но когда республиканцы говорят что-то о своей программе, извините меня, это даже ни в какие рамки не лезет. Давайте попробуем принять звонок, а потом поговорим. Давай. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Знаете, мне все наши сенаторы и конгрессмены сейчас там уже надоели. Это Коркер. Знаете, все у них короткая память. Потому что Северная Корея, начиная с Буша папаши, и Клинтон, и Буш-младший, и Обама, и деньги давали, и все для Северной Кореи. Где сейчас Корея? Северная, у них уже ядерное оружие, даже водородное, уже ракеты. Понимаете, такое чувство, как будто они на самом деле какие-то, кто сидят в Сенате, или они ничего не понимают, они слепые, или не знают памяти, ничего. Ну, честно слово. Спасибо за... Уже все прошли сколько Спасибо. Времени, и ничего не изменилось. Нет, опять все не так. Трамп делает не так. Нужно делать по-другому. Спасибо за ваш звонок. Что касается заявления Коркера по поводу того, что Трамп разжигает Третью мировую войну, они очень созвучны тому, что заявляет этот толстый шарик в Северной Корее. Он заявил о том, что Трамп поджег фитиль войны и обещает нам устроить адский огонь. Вот что Коркер, что Северная Корея, что CNN, что MSNBC – как будто они встали все на сторону Северной Кореи. Честное слово, вот хотелось бы посмотреть на этих либералов, если, не дай бог, Северная Корея запустит ракету в сторону Лос-Анджелеса, скажем. А у них уже говорят, как заявили в России, у них есть возможность, ракета, которую они делают, может достичь берег западного побережья Соединенных Штатов. Вот пока... Сергей, ну вы знаете, либералы всегда вам ответят, что Северная Корея на самом деле никогда этого не сделает, поскольку им нужны ядерные ракеты только для самовыживания, самосохранения режима. Поэтому не беспокойтесь, дорогие товарищи, все будет хорошо. На что им можно ответить? А где гарантия того, что они не запустят эти ракеты через 5 лет, через 20 лет, через 100 лет? Ведь они постоянно совершенствуют эти свои навыки, они постоянно совершенствуют дальность своих баллистических ракет. И поэтому с какой стати им бы не запульнуть, я не знаю, как только у них появится первая возможность. А где гарантия того, что как только Северная Корея разрабатывает новые технологии, они тут же не передают их Ирану, который грозится стереть Израиль с лица земли? Там ведь совсем отмороженные аятоллы, которые просто отмороженные. В общем, да, собственно, если вы включите CNN, вы так и услышите, что Северная Корея никогда этого не сделает, что она делает это исключительно с целью сохранить свой собственный суверенитет. Вот это то, что они пропагандируют. В общем, как бы проблема нет, да. Для них проблема не существует. Они никогда этого не сделают, поскольку они не сделают этого никогда. Ну, вы сами понимаете, да, какая глупость, какой бред. Значит, по поводу предстоящих выборов, я думаю, что мне очень хочется надеяться, очень хочется верить, что часть конгрессменов и часть сенаторов, для которых своя рубашка ближе к телу, которые своей задачей ставят свергнуть и не дать возможности реализовать программу Дональду Трампу, распрощаются со своими местами в Сенате, оторвут их от кормушки. И вот чтобы добиться этого, по-моему, очень эффективно действует Стив Беннон в этом направлении. Да, и знаете, когда Стив Беннон объявил о своем крестовом походе против тех республиканцев, которые, в общем-то, занимают сейчас свой пост, свою позицию, кстати, в этот список не попал Тед Круз, что очень хорошо. Меня сразу вырвался вдох облегчения, поскольку этим республиканцам нужно постоянно, ежечасно, каждый день напоминать о том, что они, в общем-то, служат народу, а не истеблишменту как таковому, не донорам и не самим себе. И поскольку если им дать волю, если их держать на длинном поводке, а не на коротком, вы можете забыть о политике Америка прежде всего, вы можете забыть о том, что республиканцы вообще находятся у руля, и вы можете забыть о всех консервативных принципах, которые, по идее, должны были осуществлять эти товарищи. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я хотела бы выяснить некоторые вопросы по поводу договора по Ирану, приняли участие 5 или 6 государств. Что было написано такого в договоре, что они сейчас все против Трампа, нельзя его отменять? И в чем дело? Разве там были такие запретительные меры по отношению? К сожалению, в этом договоре нет никаких мер, которые бы обеспечивали безопасность от Ирана. Единственное, что это, да, почему европейские страны выступают против отмены этого договора, потому что это позволило им вступить в экономические отношения с Ираном, то есть торговать нефтью, покупать нефть и так далее, отправлять. В общем, компании европейских стран кинулись на иранский рынок. И это единственный плюс, который испытали европейские страны. Самая большая проблема заключается в том, что по этому договору, как нам либералы все время говорят, ну как же, мы можем контролировать, они же ничего не могут сделать, мы сдерживаем развитие ядерной программы. На самом деле, даже в рамках этого договора, мы вернемся к тому, что не учтено в этом договоре, в рамках этого договора Иран превысил допустимые пределы по количеству центрифуг, по обогащенной воде и так далее. То есть он не выполняет даже те условия договора, которые, собственно, ему ни к чему не обязывают. А самое главное, что по условиям этого договора мы не имеем права, никто не имеет права контролировать их военные базы, на которых, собственно, и проводятся вот эти вот работы по созданию ядерного оружия. Другими словами, вы можете посетить какие-то научные центры, которые работают, я не знаю, для того, чтобы атомную электростанцию построить или еще что-то, а военные базы, на которых разрабатывается ядерное оружие, по этому договору контролирующие органы доступа не имеют. И по сути дела получается, что контроль над тем, что делает Иран, осуществляет сам Иран. Как вам это нравится? За сколько-то суток кто-то должен предупредить Иран, что мы собираемся посетить объекты ядерные, а Иран может опротестовать это и так далее, и так далее. То есть на самом деле контроля никакого нет. Иран продолжает разрабатывать свои баллистические ракеты, Иран продолжает работать над созданием ядерного оружия, но якобы по договору мы вот якобы вот да. То есть, на самом деле, этот договор, Трамп абсолютно прав, этот договор односторонний, сняли с Ирана санкции, Обама подарил им 150 миллиардов плюс 1 200 000 000 кешью, Иран снабжает, обеспечивает и финансирует террористические организации, такие как Хезболла, и при этом контроль абсолютно отсутствует, никто точно не знает, что там происходит. Вот, собственно, суть этого договора, почему Трамп и выступает как бы с критикой этого договора и называет это позором для Америки. Кстати, когда должен? В четверг, по-моему, да, на этой неделе Трамп должен либо сертифицировать, либо не сертифицировать выполнение условий этого договора. И речь идет о том, что, скорее всего, он не подтвердит сертификат. И более нужно добавить, что он не то, что не хочет его сертифицировать или ратифицировать, он хочет, чтобы этот договор отправился на рассмотрение в Конгресс. Верно? А именно так, именно так и произойдет. Если Трамп не сертифицирует договор, то тогда Конгресс вынужден будет иметь с этим дело. И часть конгрессменов заявляет о том, что этот договор должен быть вообще, так сказать, вычеркнут, выброшен на свалку истории, потому что он не несет никаких обязательств со стороны Ирана. Другие начинают заявлять о том, что так делать нельзя, да как это можно, это опасно, это и так далее. И Иран. Ну, то есть левые конгрессмены поют в унисон с иранскими аятоллами. Абсолютно. Так же, как CNN поет в унисон с Ким Чен Ыном, так левые конгрессмены и CNN поют в унисон с иранскими аятоллами. И возникает вопрос, а вы на чьей стороне, господа леваки, господа демократы, на чьей вы стороне? Вы на стороне американцев? Я не думаю, что они на стороне Америки, как это не звучало бы. Я думаю, что у товарища Ким Чен Ына, у информационного агентства КНДР, у Китайской коммунистической партии и прочих товарищей и Исламского информационного бюро, я думаю, что у них гораздо больше общего с CNN, чем у CNN и среднего американца. Мне так кажется. И боюсь, что вам так не кажется, боюсь, что так оно и есть, что у CNN гораздо больше общего с Ким Чен Ыном, чем с Джо из провинции. Абсолютно. Абсолютно. Так, ну, по этому поводу мы поговорили. Но как вы думаете, Беннону удастся, так сказать, провести свой крестовый поход успешно и выкинуть из Сената зажравшихся, оторвавшихся от реальности, от своих избирателей Сената? Вообще, Сенат производит просто удручающее какое-то впечатление. Если в Конгрессе есть еще какие-то силы, там, скажем, Freedom Caucus, которые могут влиять на то, что происходит в Конгрессе, Конгресс там принял, я не знаю, более 200 законопроектов, которые никак не могут попасть на голосование в Сенат. То есть Сенат, чем занят Сенат? Сенат занят поиском связи между Кремлем и Трампом. Вот это то, чем занят Сенат. Причем никаких, уже прошло почти год прошел с тех пор, и никто из них, вот сейчас опять выступили эти председатель, Барр и Уоррен, и опять нет никаких фактов, подтверждающих связь между Кремлем и Трампом, но тем не менее... Сколько же об этом можно говорить? Не так ли? Если бы... Ну, это говорит о том, что в Сенате значительные силы, и в частности лидер большинства, республиканского большинства в Сенате, спит и видит, как бы свалить Трампа в лучшем случае, а в худшем случае не дать ему возможность реализовать программу, которую так ждут американцы, за которую американцы в 2016 году проголосовали. Именно поэтому Трамп стал президентом. Так вот, какая-то часть Сената, которая очень уютно и комфортно чувствовала себя в роли меньшинства в Сенате, знаете, как продавая потихоньку свои голоса, ну, так, рука руку моет, что называется. Их вполне это устраивало. Нет никакой ответственности. Они могли разыграть спектакль политический, проголосовав за отмену Обама-Кер. Все поголовно, кроме там Сьюзен Коллинз, все, отменили Обама-Кер, точно зная, что Обама не подпишет, никогда не утвердит этот законопроект. Так они проголосовали в 2015 году, все дружненько, за исключением вот Сьюзен Коллинз. А когда пришло время голосовать, оказывается, что нет, не могут ничего сделать, абсолютно ничего не могут сделать. Сейчас на повестке дня стоит законопроект о реформе налоговой системы, потому что... Да, пожалуйста. И Сергей, я должен добавить, что проект налоговой реформы, вообще-то это такая позиция, которая по умолчанию является, приоритетом для любых республиканских составов парламента. То ли это большинство, то ли это меньшинство, то ли это, твердая или крепкая позиция, неважно. Налоговые послабления, снижение налогов, по идее, всегда являются приоритетом. Но что же мы видим сейчас? Почему-то это совершенно не так. Почему-то республиканцы отказываются действовать. Почему-то республиканцы как будто бы набрали рот воды, да, как будто страусы, которые голову в песок все засунули. Такое отсутствие активности, такое нежелание, в общем-то, выполнять народный мандат власти, которому был дан. Я не знаю, Сергей, может быть, это как-то похоже на саботаж, может быть, это бойкот президентских инициатив, может быть, это бойкот избирателей, может быть, это попытка как-то назло своим избирателям показать, кто в доме хозяин. Я не знаю, я не могу найти этому объяснение, поскольку такой абсолютно вредительский подход, он разрушает все основы веры в республиканскую партию, которая существует в настоящем порядке. Вы абсолютно справедливы, назвав это саботажем. Это настоящий саботаж. Но ведь проблема еще вот в чем. Все эти 435 конгрессменов и 100 сенаторов живут за счет того, что они делят деньги, которые они отбирают у трудовой Америки. Давайте называть вещи своими именами. Конечно, то есть конечно. Американский налогоплательщик, тяжело работающий, платит налоги. И вот эта банда из 535 человек потом дербанит эти деньги. Они не рассовывают их напрямую по карману, как это происходит там в других республиках банановых и так далее. Нет. Но они делают там проекты всевозможные, ну, всякую чушь придумывают, друзьям своим бизнесы дают. Вон, посмотри, если вы посмотрите на... Сколько, так сказать, тендеров выиграл муж Дайан Файнстайн, которая в свои 84 года собирается в следующем году опять так сказать, переизбираться в Сенат. Уже бабушке под 90, то есть она свой срок, самый старый, самый дремучий сенатор в Сенате. Она собирается до 90 лет сидеть в Сенате. Так вот, если вы посмотрите, какие контракты получил ее хитро сделанный муж от федерального правительства, вам все станет ясно. Вот в чем главная соль, вот для чего они идут туда, как выясняется. Для того, чтобы делить деньги, которые они отбирают у налогоплательщиков. Поэтому что там происходит у вас, будут у вас... А снижение налогов, это значит меньше денег, которые они будут делить. Понимаете? И вот это пугает истеблишмент, который присосался к этой кормушке. Вот это для них реальная угроза. Хотя идеологически это всегда должно быть как бы, ну, направлением республиканской партии. Снижение налога, уменьшение правительства. Но уж так верхушка республиканская сжилась с демократами в Вашингтоне, что я не зря же говорю, что есть три партии. Демократическая, республиканская и партия вашингтонская, которая сидит и прикрывает друг другу. Behind. Такая унипартия, mm-hmm. Унипартия, не так? Поэтому они совсем не заинтересованы в том, чтобы сокращать налоги. У них в этом отсутствие прямого интереса, потому что налоги сократятся, значит, бюджет будет меньше, значит, делить между своими друзьями, родственниками будет меньше. Вот в этом проблема. Я боюсь, что республиканцы... Вот от этих республиканцев нужно исправляться. Если демократическая партия всецело... за то, чтобы как можно больше было налогов. Ну, понятно, они за счет этого живут. Они покупают голоса избирателей за этот счет. Целые этнические группы покупают за этот счет. Не только этнические, другие группы там выделяют сначала гомосексуалистов, потом трансгендеров, потом афроамериканцев, потом латинос. И вот они целые группы выделяют и покупают. Потом вдруг женщины стали, оказывается, униженными, оскорбленными. Уф. И вот они покупают... Сергей, особенно в отношении женщин, униженных, оскорбленных, очень важно было бы потом поговорить о скандале Вайнштейна. Да, мы обязательно об этом поговорим. Сейчас примем звонок, прежде чем мы идем на рекламу. Добрый день. Здравствуйте. Вы говорили, что левые стали врагами Америки, но дело в том, что это было всегда. Вы помните лозунг Ленина «Превратим войну, империалистическую войну, гражданскую»? То есть не надо убивать врага, давайте будем убивать друг друга. Понимаете? Так что это было испокон веков, поэтому они просто переняли ту же самую систему, которая была в Советском Союзе. Идеи Ленина живут и побеждают. И пытаются ее нам насадить на нашу голову, и я не знаю, не дай бог, я вообще очень верю в Беннона, я считаю, что все, что, за что он брался, у него получалось, и теперь я надеюсь, что все-таки он приведет в Сенат нормальных людей, нормальных из Грессру, из кого угодно, только чтобы убрать этот кошмар, что там сейчас находится. Эти левые, они скоро угробят Америку, не дай бог. Спасибо большое. Спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, а потом как раз вернемся и поговорим о Харви Вайнстейне, в этом идоле голливудском. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну а теперь Харви Вайнстейн. Да, знаете, Сергей, все это очень интересно, когда говорят о том, что никто не знал, никто не подозревал, никто даже не думал о том, что такой замечательный человек, что такой добродушный, что такой красивый, что такой вообще, по словам Мэрил Стрип, бог, да, кинематограф. Ну как это могло произойти в такой индустрии, как киноиндустрия? Ну что вы, это же самое высоко мораль, это те, которые учат нас морали. Которые учат вас жить, Сергей, которые говорят, каждый день напоминают вам, что это как раз Голливуд, который несет и сеет великое, светлое, доброе. То эти, знаете, эти какие-то столпы, эти истуканы благочестия. И тут, в общем-то, становится ясно, тут, в общем-то, становится известно о том, что один из таких истуканов, один из таких, знаете, великанов-добродетели оказывается проходимцем, который, в общем-то, злоупотреблял своим положением и, в общем-то, получал кое-какие выгоды непристойного характера в обмен на, может быть, роли, в обмен на выгодные контракты. И вы знаете, Сергей, в общем-то, в этом можно такую небольшую сделать ставку, что нет никаких доказательств прямых о том, что он, дескать, кого-то изнасиловал, да? Нет пока никаких доказательств о том, что он как-то насильно вступил в контакт с какой-то там женщиной. О чем мы говорим сейчас, о том, что пишут в СМИ, и это то, что он де-факто предоставлял свои услуги, предоставлял свои, знаете, таланты в обмен на какие-то постельные дела. Но ведь для того, чтобы это сделать, нужно согласие актрисы. Ведь не так ли? Все-таки если он говорит какой-то актрисе, что, дорогая, в общем-то, я готов тебе дать главную роль, но, знаешь, вот я сегодня вечером один, да, вот как бы тебе не зайти на чай, предположим? Ведь она может повернуться и сказать, дорогой товарищ, все-таки, знаете, я дама семейная, и, в общем-то, это мне не по пути. Да, нужно будет распрощаться с ролью, но ведь Голливуд – это же то еще дно, это же то еще абсолютное корыто, которое совершенно наполнено всякими змеями и всякими пренеприятнейшими типами. Об этом, естественно, нужно говорить. Но я повторю, что пока еще нет никаких доказательств о том, что он, извините меня, насильник. Да, он неприятный человек, да, он проходимец, да, он делает совершенно непристойные вещи. Но пока еще мы не знаем, что это было сделано без согласия женщин. Вообще, удивительно. А вот все эти люди, которые теперь дружно его осуждают, на протяжении десятилетий лизали его королевский бихайнд, а может быть, не только, а потом вдруг хором стали его осуждать. И сигналом к этому поступила отмашка от их идолов. Спустя 5 дней Хиллари Родом Клинтон выпустила заявление, в котором она осуждает. А следом за ней Барак Хусейн Обама, который осуждает. И у людей возникает вопрос, причем, ну, вот это и послужило отмашкой, и каналы уже стали об этом рассказывать, и даже на MSNBC, и на CNN, и стали задавать вопросы, да как же так, а почему молчали, а почему чего? А и на вопрос, а почему так долго заняло у Хиллари и у Барака Обамы отреагировать на это, высказаться по этому поводу? И кто-то очень остроумно пошутил, потому что они должны были успеть раскешить чеки, которые они от него получили, от Харви, только после того, как они раскешили эти чеки, они выступили с заявлениями осуждающими. И вот это послужило отмашкой для всей этой братвы леволиберальной, которая дружненько хором стала. Не все, нет, нашлись некоторые, которые, так сказать, все равно по-прежнему, так сказать, стоят на его стороне. А он быстренько свинтил в Европу, потому что, ну, там корячатся обвинения в изнасиловании. Это довольно серьезно. Доказать это будет непросто, но есть, я не знаю, довелось ли вам послушать аудиозапись, там Гутьеррес, по-моему, актриса, когда он ее там за грудь хватает, и все это в разговоре, когда он, ну, такой диалог у них происходит. То есть, на самом деле, там довольно серьезное обвинение, хотя нью-йоркский прокурор какой-то отказался возбуждать дело по этим фактам. Ну, собственно, ничего удивительного в этом нет. Я сегодня читал о том, что Бен Аффлек извинился, да, извинился за то, что он хватал одну из актрис за всякие места. То есть, когда это происходит, представь себе, если бы республиканец извинился за подобное поведение, если бы он извинился, то через 5 минут перед его домом стояла бы толпа совершенно озверевших либералов с горящими какими-то прутьями, которые требовали бы его немедленной выдачи. Но когда это делает добрый, щедрый и душевный, даже духовный такой либерал, он ему достаточно извиниться. Хорошо, замечательно. Пусть извиняется. И когда консервативная пресса намекнула на то, что «Послушайте, господа либерасты, наверное, совесть вас мучает, и вам следует вернуть те деньги, которые вы получили от Харви Вайнстина». они тут же некоторые заганошились. Ну, в общем, где-то 16%. Ну, так сказать, Хиллари Клинтон, Барак Обама, конечно, не откликнулись на этот призыв, они проигнорировали. Они побежали раскешивать чеки. А вот некоторые, да, да, да. А вот некоторые, что вернули какую-то сумму, которая составляет, по-моему, 16% от всех пожертвований, которые он сделал. Так вот, они их якобы перечислили эти деньги в благотворительные фонды в какие-то. На самом деле, если проследить, куда они перечислили деньги, то вы обнаружите, что в такие же леворадикальные организации, в леворадикальные организации, ну, типа Антифа, знаете, вот куда Хиллари Клинтон 800 тысяч из своей избирательной кампании отправила денег. То есть сделали вид, что они как бы отказались от этих денег, но на самом деле своим марксистским организациям отправили эти деньги, которые те же марксистские организации будут использовать на избирательную кампанию этих же продажных сенаторов, которые получали от Харви деньги. Вот такая клоунада. И наши оппоненты в соцсетях начинают говорить о том, что вот они вернули деньги, они вернули их, они честные, они не знали о том, что такое происходит. Вы же помните, когда в Белом доме Мишель Обама пела «Осанну» этому Харви, и он такой, он человек, он чудо-человек, он герой, он такой, прямо у того аж нимб над головой засветился, он так растаял просто от удовольствия. Но деньги почему-то Обамы возвращать не собираются. Ну, собственно, чего возвращать? Они вот сейчас в поисках какой-нибудь уютненькой квартирки на Манхэттене, в этом логове либеральном, собираются перебраться на Манхэттен. Вот такая вот история, вообще довольно скверная. И когда в соцсетях появляется, кто-нибудь делает пост такой, тут же леворадикальное отребье начинает вспоминать. А вот у вас был такой, а вот... То есть ищут всевозможные такие экскюзы. Нет, чтобы сказать честно, что действительно подонок, ну нельзя так себя вести по отношению. Кто? Демократы, которые бьются за право женщины на равных правах выступать и так далее, вдруг начинают искать экскюзы. А почему? Ну как же почему? Потому что он собирал миллионы долларов в избирательную кампанию демократов. Партийная такая близость, она крепкая такая идеологическая, правда? Подумаешь, ну, кого-то изнасиловал, кого-то просто заставил. С кем не бывает, да? Да, ничего. Я, знаете, Сергей, я очень жду, пока какой-нибудь видный либерал станет и скажет, да, она сама этого хотела, так, или, как они всегда говорят, да, она же сама просилась, да, или, может быть, она его спровоцировала. То есть абсолютно, я не могу сказать преступное, но хамское поведение. Это, естественно, почему-то меня это не удивляет. Но куда уже, когда, так сказать, президент-демократ в овальном кабинете занимается сексом с 22-летней практиканткой, куда уже, что еще может быть, так сказать, что может шокировать эту демократическую либеральную публику, которая, кстати, еще начинает рассуждать о семейных ценностях. При этом... Тут одна говорящая голова заявила о том, что какие, конечно, республиканцы говорят о семейных ценностях, президент трижды развелся у них, о каких семейных ценностях, нет, а заниматься сексом с практиканткой 22-летней, при этом иметь жену и, так сказать, и все это так мерзко, вот, скажем, Трамп, на самом деле я выступаю против развода. То есть я не приветствую разводы. Но, по-моему, это более честно. Конечно. По-моему, это более честно, когда люди, ну, не сложилось что-то, неважно по каким причинам, ну, это честно, когда люди приходят к какому-то... Это трагическое решение, на самом деле. Разрыв в семье — это трагическое, конечно, решение. Но это более честное решение. Разрушение семьи. Конечно, это трагедия, на самом деле. Но, во всяком случае, Трамп вел по отношению к своей бывшей жене и к детям, которых она ему родила, по-моему, очень достойно. Но это гораздо честнее, чем вот такой деловой союз между Хиллари и Биллари. То есть люди, которые, да, ненавидят друг друга всеми фибрами души и при этом на публике изображают из себя семейную пару, это такое... Это какая связь между мужчиной? Какая-то семья. Это ложь сплошная, обычная ложь. Поэтому я считаю, что вот Трамп поступил честнее. Хотя я еще раз говорю, я не приветствую, я не хвалю его за это. Я не делаю из него героя по этому поводу. Это плохо. Понятно. Развод — это всегда плохо. Но во всяком случае, это честнее, чем вот такой мерзкий политический союз между двумя преступниками. Потому что один насильник, а вторая просто продавала интересы страны. Вот и все. Два преступника. К сожалению, до суда дело еще не дошло. Я почему-то сомневаюсь, что оно дойдет, потому что генеральный прокурор, к сожалению, ничего в этом направлении не делает, хотя налицо все факты преступной деятельности этой семейки. И за ними тянется такой большой шлейф. Вы знаете, Сергей, только сейчас пришла новость о том, что Нэнси Пелоси заявила, что неспособность Конгресса прийти к решению отношений дримеров может заставить демократов, в общем-то, привести к шатдауну правительства, то есть прекратить работу правительства. Я думаю, что это показывает, еще раз демонстрирует, как Юнипати, как это вашингтонская клика, как она, какой разрыв, да, составляет между ней и абсолютным большинством американского населения. Поскольку говорит о том, что защита нелегальных иммигрантов, естественно, преступников, в смысле того, что они находятся на территории Америки в нарушении закона, да, то есть демократы выступают за права дримеров как раз в то время, когда будут идти выборы в 2018 году. И это еще раз демонстрирует то, что они абсолютно не понимают политические реалии. Это хорошо для республиканцев и очень плохо для всей страны, поскольку подобная пропаганда, она же продолжает просачиваться в умы людей. Давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы перейдем к другой теме. Пожалуйста, вы в эфире. Сергей, быстренько небольшая поправка. То, чем занимался Клинтон в овальном кабинете, он не считал занятием сексом, поэтому это все нормально. А, да-да-да, совершенно. Я помню это его выступление на телевидении. I did not have sex with this woman. I did not have sex. Но вы помните, да, что именно то, что касается Клинтона, он, используя сигарету марихуаны, никогда не затягивался. И, используя манику Левински, он не имел в это время секса. Поэтому все нормально. Да, спасибо большое. То есть, действительно, он не занимался традиционным сексом, они занимались там оральным сексом, но это не является сексом с точки зрения демократов. Это не секс. Это не секс. Это практика для практикантки. Это ее готовили к будущему. И они его оправдали со всех сторон его оправдали, и при этом они рассуждают о каких-то семейных ценностях. Поразительно. Конечно. Теперь давайте-ка поговорим о Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Да, что вы происходит? Знаете, я читал достаточно много сообщений о том, закулисных сообщений, которые просачиваются в прессу, в которых говорится, что президент очень раздосадован теми поступками, теми советами, теми нареканиями, которые предлагали ему его дочка и его зять. Поскольку, пользуясь тем влиянием, которым обладает истеблишмент, да, ему удалось, истеблишменту, естественно, удалось при поддержке Джареда и Иванки навязать президенту, оказать, знаете, вокальную и, в общем-то, видимую поддержку не судье Роему, а его оппоненту из истеблишмента, да, Лютеру Стрэнджу, что, в общем-то, обернулось абсолютно фантастическим провалом и пиар-фиаско для президента, которого посадили в лужу. Вы знаете, я не думаю, что президент действительно хотел оказать поддержку Стрэнджу. Он как человек беновской закалки, как человек, который, в общем-то, не доверяет истеблишменту, ему пришлось пойти на этот компромисс при помощи своих, в общем-то, своих родных, своей семьи. Естественно, из-за того, что это было огромным провалом, в общем-то, я думаю, что судьба Иванки и Джареда, она не то что предрешена, но, по крайней мере, над ними сгустились, знаете, весьма, весьма густые грозовые кучи. Я надеюсь, что это так, поскольку... не нужно, поскольку в Белом доме нет места для либералов. Понимаете? В республиканском Белом доме нет места для либералов. Во всяком случае, программа, с которой вышел Трамп на выборы, она противоречит убеждениям либералов, противоречит убеждениям Иванки и Джареда, которые, ну, типичные нью-йоркские либералы на самом деле. И Трампу следует себя окружить как раз людьми из консервативного лагеря, причем интеллектуалами, которые... То, чего Трампу не хватает, вот этого стержня консервативного, то есть кто-то должен давить на него справа, обязательно. Потому что в противном случае те, кто имеет доступ к нему, скажем, и Иванка, и Джаред, это люди, которые придерживаются либеральных взглядов. И это не идет ему на пользу. Это противоречит программе его, его тому, с чем он вышел на выборы, тому, за что проголосовала Америка. Понимаете, Сергей, он может быть, эти люди могут быть замечательными родственниками, самой лучшей дочерью, самым лучшим зятем в мире. Но когда дело доходит до политики, я все-таки считаю, что им нужно быть трудокаменными консерваторами прежде всего, а хорошими дочерями и зятями это уж все можно отойти на второй план. В свободное от работы время он может души в них не чаять, он может уважать Джареда, он может безумно любить свою дочку, но я не думаю, что они оказывают благотворное воздействие на него. Давайте попробуем принять звонок. Нет, конечно. Добрый день. Алло, Павел, я вот хотел добавить, что по поводу Иванки, Трампа и Кушнера, что какие бы они ни были гении, или они в чем-то очень были бы сильные ему помощники, но в этой ситуации им бы нужно было держаться где-нибудь подальше, от, чтобы их никто не видел и никто не слышал. Пусть они там... А тут они, что он, что она на переднем плане. Взять ту Иванку, вот я смотрю на нее как бы и вижу, что она как бы особо... Мозгов у нее нету. Если так открыто говорить, потому что... Ну, тут позвольте с вами не согласиться, мозги у нее на месте, а на самом деле, если отбросить ее либеральные убеждения, она замечательная женщина, достигшая определенных успехов в жизни, и напрасно вы говорите, что у нее взгляды другие, не те взгляды, за которые проголосовала Америка, в этом самая главная проблема. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, спасибо, пожалуйста, в эфире. Сережа, вы знаете, вот это вот то, что сейчас происходит, это, я просто боюсь, чтобы это очень сильно не навредило Трампу в его позиции тогда в Сирии с этими томагавками. Вы помните, да, как это все было тиражировано, что вот Иванка увидела эти снимки, и она просто это пережить не могла, и под этим влиянием он якобы забросал Сирию томагавками. Тогда это все замяли, сделали это так. Ну, ладно. Но вот это именно... То есть поэтому он должен от них избавиться, потому что она и... То есть они хорошие ребята, но он не может себя подставлять под вот такие вот удары. Спасибо. Спасибо. Конечно, добрый день, конечно, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня немножко другое мнение, отлично от вашего. Я считаю, что он поступил правильно, что поехал. И я слышал его речь, когда он выступал за этого за сенатора. И он говорил, что да, он может проиграть, но я буду за него, потому что когда я его просил голосовать за меня, он говорил, да, мистер президент, я проголосую так, как вам этого надо. И этим он показал, мне так кажется, этим он показал, что за своих людей он будет бороться до конца. И я не считаю, что он этим проиграл. Он показал всем, что за своих людей он борется до конца. Вот и все. Спасибо большое. Я не могу с вами согласиться. Он на самом деле показал, что... Понимаете, когда человек выходит и поддерживает того или иного кандидата, как правило, ну, так принято, он говорит очень уверенно и никогда не сомневается в победе своего кандидата. Он должен вселить эту уверенность в избирателей. А вот что касается Трампа, когда он сказал, что, ну, если он не победит, я также буду поддерживать и другого кандидата. Это как раз говорит о том, что Трамп на самом деле понимал где-то задним умом, что Стрэндж проиграет. Он, что делал он это вынужденно. Так что не совсем так, потому что я тоже наблюдал за разными кампаниями избирательными. И когда человек делает эндорс кого-то, то он говорит абсолютно, то есть беспререкаемо, что это вот единственный кандидат, другой альтернативы нет, и только он и он. И он выражает абсолютную уверенность в том, что этот кандидат победит. Трамп во время этой речи, я тоже слушал эту речь, а Трамп как раз понимал, что он не на той стороне находится, и поэтому он сказал, что... он, правда, сказал, что Мур скорее имеет меньше шансов выиграть на генеральных выборах, но если он выиграет праймарис, я буду также отстаивать, так сказать, и поддерживать его. Так до последней капли, да? Стоять. Павел, огромное спасибо. Славно поговорили. Всего доброго. Встретимся на следующей неделе. На этой неделе. Встретимся еще на этой неделе. Да, до следующей встречи. Да. Я подумал, тоже пятница.